Сидни из вежливости захихикал. «Тебя отлучка жены абсолютно не волнует?» — спросила его Хитти, хотя в тоне прозвучал не столько вопрос, сколько утверждение. Лицо ее приняло озабоченное и хмурое выражение. Лобик сморщился, брови съехались к переносице. — Не вижу причин для особого беспокойства, — ответил ей Сидни. — И долго она еще будет в бегах, как ты полагаешь? Сидни с раздражением отметил про себя, что Хитти вытягивает из него информацию не иначе, как по просьбе заинтересованных лиц в Лондоне. Быть может, месяцев 6. Не знаю, она определенно ничего мне не сказала. Матушке ее я назначил меньший срок, чтобы старики не нервничали понапрасну. Они совершенно не понимают молодежи. Сидни взял бокал из рук Хитти и отправился в кухню. У нее еще оставалось немного вина, но так уж Сидни понимал обязанности хозяина. За ужином он посвятил их в подробности двойника сэра Квентина. Все начинается с того, что при взрыве бомбы в Анкаре погибает ветеран британской дипломатической службы, кавалер многих орденов Ее Величества сэр Квентин Огилви. Убийство мы показываем в первых же кадрах, пока зритель еще не знает, кто есть кто и что к чему. Бум! Бедный сэр Квентин как раз выходил от очередной своей любовницы. В интересах высокой политики абсолютно необходимо, чтобы сэр Квентин присутствовал на важных переговорах в Лондоне, а значит, нельзя допустить распространения слухов о его смерти. Об этом не должны знать ни турецкие власти, ни даже английское правительство. Вот тут-то кнут. Почему? Перебил его Алекс, вальяжно сидевший в глубоком кресле. Потому что так складываются на этот момент англо-турецкие отношения, ответил с недовольным видом Сидни. Дворецкий сэра Квентина, который вовсе не пешка в этой игре, узнает печальную новость от уличного мальчишки, что прибегает в дом. Вместе с ним дворецкий подбирает труп и прячет его в гараже, накрыв старыми циновками. Затем дворецкий срочно звонит в Лондон, сообщает о случившемся. Вид у Алекса был сонный и рассеянный, но Хитти слушала внимательно, и Сидни продолжил. Мы видим кнута в его лондонской квартире. Он как раз разговаривает по телефону с представителем секретной службы. Кнут говорит, что берется за выполнение задания, хотя зрителю пока не ясно, в чем оно заключается. Действие опять переносится в Анкару. Банда турецких террористов в замешательстве. Тщательно продуманное покушение, рассчитанное, казалось бы, на успех, очевидно, провалилось, ибо вот он, сэр Квентин, разъезжает по Анкаре, живой и невредимый, если не считать забинтованного лба и руки на перевязи. Как видно, это последствия взрыва. Зрителям сразу становится понятно, что под превосходным гримом скрывается двойник сэра Квентина, наш кнут. Показывая гримасами и жестами, что продолжает слушать, Хитти собрала со стола посуду, отнесла ее в кухню и вернулась с пирожками на подносе. «Ты чувствуешь, Алекс, сколько здесь заложено комических положений? Скажем, любовница сэра Квентина заявляется к нему в дом, жалуется на недостаток внимания. Ей невдомек, что перед нею совсем другой человек. Слова «нет» она не понимает, но у кнута тоже положение пиковое. Если он с ней ляжет в постель, она быстро сообразит, что перед ней вовсе не ее уважаемый, но, увы, престарелый рыцарь. Сидни рассмеялся и был польщен, когда к нему присоединилась Хитти. Алекс лишь неопределенно хмыкнул. У него были осоловелые глаза. По временам камера возвращает нас в гараж сэра Квентина. Туда приходит, к примеру, автомеханик, чтобы исправить неполадки в Роллс-Ройсе. Дворецкий повсюду следует за ним и не дает ему взять одну из циновок, чтобы постелить, когда понадобится залезть под машину. Ну, словом, что-нибудь в этом роде.